Бергойн сделал попытку прорваться, но был отброшен с большими потерями генералом Арнольдом. Окопавшись на высотах Саратоги, он созвал военный совет. В тщательно подготовленной речи он обрисовал своим офицерам создавшееся положение и спросил их, известен ли им из военной истории случай, когда в подобной ситуации армия не капитулировала бы. В этот момент над столом, за которым шло совещание, со свистом пролетело орудийное ядро, и генерал Бергойн расчленил свой вопрос на два подвопроса. Во-первых, есть ли иной выход, кроме капитуляции? «Нет», — сказали офицеры. «Во-вторых, отвечает ли такая капитуляция кодексу воинской чести?» Офицеры сказали «да». Затем Бергойн написал американскому генералу Гейтсу ниже следующее. «Дав вам два сражения, генерал-лейтенант Бергойн пребывал несколько дней в настоящей позиции и твердо намеревался не уклоняться и от третьей схватки. Он знает, что перевес на вашей стороне, что ваши войска в состоянии блокировать его снабжение и превратить его отступление в кровавое для обеих сторон побоище. Движимый гуманными побуждениями, он предлагает сохранить жизнь храбрых людей, разумеется, на почетных условиях. Он считает, что священные принципы морали и истории оправдывают это предложение. Если идеи генерал-лейтенанта Бергойна встретят у генерал-майора Гейтса нужное понимание, то пусть последний сообщит свои условия». Английский парламентер майор Кингстон встретил американского капитана Уилкинсона на условленном месте. Оба офицера поскакали в ставку генерала Гейтса. По пути они беседовали о пригудзонском пейзаже, особенно чудесном в эту мягкую осеннюю пору. Прочитав письмо противника, Гейтс сформулировал свои условия в 7 пунктах, два из которых рыцарственный генерал Бергойн нашел совершенно нерыцарственными. Первый нерыцарственный пункт гласил: «Армия генерала Бергойна понесла большие людские потери в результате многократных поражений, а также из-за дезертирства и болезней. Боеприпасы ее на исходе, продовольствие и снаряжение захвачены или уничтожены, а пути к отступлению отрезаны. При таких обстоятельствах единственной формой капитуляции солдат генерала Бергойна может быть сдача в плен». Второй нерыцарственный пункт гласил: «Покидая лагерь, войска его превосходительства генерала Бергойна должны сложить оружие». Бергойн комментировал: «Этот пункт совершенно неприемлем. Армия генерала Бергойна скорее пойдет в бой не на жизнь, а на смерть, чем капитулировать, сложив оружие». В конце концов, стороны сошлись на 13 пунктах весьма почетных. Был подписан акт о капитуляции, названный по настоянию Бергойна «Конвенцией». 17 октября в 10 часов утра английские войска в соответствии с договором, вооруженные, с барабанным боем и под звуки фанфар, покинули свои укрепления. Бергойн в блестящем мундире и шляпе с пером и Гейтс в простом синем сюртуке встретились у входа в палатку Гейтса. Капитан Уилкинсон, адъютант Гейтса, представил генералов друг другу. Бергойн снял свою красивую шляпу и сказал: «Военная фортуна, генерал Гейтс, сделала меня вашим пленником». Гейтс ответил: «Я готов засвидетельствовать всем и каждому, что виновны в этом не вы, ваше превосходительство». В этот же день Гейтс писал жене: «Глаз молвы, наверное, еще раньше, чем это письмо, донесет до тебя весть о счастье, выпавшем на мою долю. Генерал-майор Филлипс, тот, который в прошлом году оскорбил меня дерзким посланием, теперь мой пленник, равно как лорд Питерсгем, майор Экленд и его супруга, дочь лорда Илчестера. Если этот урок не образумит старую Англию, значит, эта сумасшедшая старая шлюха обречена на гибель». В постскриптуме он выразил надежду, что миссис Гейтс выбрала, наконец, рюш для передника. Со своим пленником Бергойном генерал Гейтс обошелся очень великодушно. Несмотря на примитивность местных условий, победоносный полководец устроил банкет в честь побежденного полководца и его штаба.